Глава 22. Сложности. Зорин проснулся в своей постели в Сирене под очаровательное утреннее приветствие Кириэлли. Он был зол на вражеского мага, убившего его, и на себя за то, что не уследил за окрестностями. Вот и стоило столько раз избегать смерти, только чтобы слечь шального заклятия. Все время поездки он набрасывал в тетради схемы магических формул, в основном безделушки — тарелки, сохраняющие еду теплой, или взрывные мины, срабатывающие при определенных условиях. Но было и кое-что интересней. Он подумывал создать себе тренировочный манекен. Он подобрал последовательность заклинаний изменения, что позволит создать куклу из земли и деревянных обрезков, но вот заставить куклу двигаться будет ой как непросто. И даже если это получится, понадобится еще набор оберегов, чтобы боевые заклятия не взорвали манекен дождем глины и острых щепок. И, вероятно, понадобится хотя бы слабенькая функция самовосстановления, чтобы голем не развалился от микротрещин. Да, за один цикл такое не разработать. В любом случае, в этот раз Зорин не стал тянуть с визитом Коронея. Едва вселившись в общежитие, он за час изготовил себе жезл магических снарядов, хоть какое-то оружие, и направился к ближайшему спуску в подземелье. В отличие от прошлых циклов, сейчас он не просто бродил по тоннелям, надеясь наткнуться на разведчика Фаране, он вслушивался своим новым чувствам, пытаясь нащупать их разума. Увы, пока глухо. Только пробегавшая крыса, да... Он замер, сообразив, что у крысы не должно быть столь сильных и отчетливых мыслей. Беззвучный приказ светляку прибавить яркости, и он вознагражден безобразным зрелищем крысы с открытым мозгом. Целую секунду Зорин и мозговая крыса смотрели друг на друга, решая, что же делать. Потом крыса тихонько, боязливо протянула к нему телепатический щуп, пытаясь углубиться в его разум. На краткий миг Зорин задумался, не схватиться ли с тварью телепатически, но отбросил эту глупую опасную мысль. Он совершенно не разбирался в телепатических схватках, а крыса — всего лишь проводник стаи. Вместо ментального удара он вскинул свежесделанный жезл и выпустил магический снаряд. В момент, когда его рука устремилась к жезлу, крыса разорвала контакт и попыталась сбежать слишком медленно. Магический импульс громким хлопком врезался в мерзкое животное, буквально размазав его по полу. Так, с этой покончено. Зорин потянулся во все стороны своим мысленным чутьем, пытаясь нащупать остальную стаю, но не нашел никого. Или он уничтожил одиночного разведчика, или же стая обладала способностью укрыться от его чутья. К моменту, когда он тронулся дальше, измятую тушку мозговой крысы уже накрыло зеленым полупрозрачным гелем. Слизь, живущая на стенах расчищенной части подземелья, была специально выведена менее агрессивной, чем ее дикие собратья, но Зорин решил не искушать судьбу и обошел падальщика по широкой дуге. Кислотные ожоги сложно лечить, даже с помощью магии. Долгожданная встреча с Аранея его разочаровала. Найденная им паучиха не умела говорить с людьми, ему пришлось минут 10 изображать телепатическую пантомиму, заработав жутчайшую головную боль. Когда же с ним наконец связалась матриарх, она просто забрала пакет воспоминаний и сказала прийти позже. Что и следовало ожидать. Хотя он-то надеялся, что матриарх в прошлом цикле довела пакет до ума и теперь поверит ему быстрее. Да, паучиха довольно высокомерна и напориста, но как же хорошо хоть иногда поговорить с кем-то на чистоту, ничего не скрывая. Да и сказать по правде, Аранея... едва ли не единственная ниточка к разгадке временной петли. Без их содействия он может лишь наблюдать да оттачивать свои магические навыки. Так что, направляясь в общежитие, проспаться после перенесенного издевательства над мозгами, он размышлял, как ему ускорить обучение магии. Ему нужен учитель, кто-то, кто научит его нужным заклятиям, не отговариваясь, что они слишком опасны для новичка. Знает ли он кого-нибудь подходящего на эту... О, а ведь может и сработать. На следующий день, когда Тайвин пришла звать его с собой в канализацию, он уже не спал. Он отрабатывал боевые заклинания на тренировочной площадке Академии. Сейчас он уже мог без труда блокировать ее поисковые чары, но не стал скрываться. Ему нужен был спарринг-партнер, а может и учитель. Тайвин отвергла его признание, даже не заметив. Он считал, что давно уже переболел ею, но, видимо, где-то глубоко все еще теплилась обида. Иначе он сообразил бы раньше, а не только в последнем цикле. Сообразил бы, не закрывайся он от нее подсознательно, Тайвин совсем не против помочь ему, особенно в вопросах боевой направленности. Так почему же он упрямо обучается боевой магии в одиночку, когда его друг в ней специализируется? И вот он стоит, выпуская в мишень снаряд за снарядом, пытаясь сплести каждое заклятие как можно экономичней. Он надеялся, что Тайвин, застав его с тренировкой, предложит свою помощь, и не прогадал. Впрочем, она поставила условия. «Словом, ты бесплатно тренируешь меня в течение месяца, если я схожу с тобой на миссию в канализацию», — уточнил Зориан. «Ага». Тайвин выглядела довольной. Понятно почему, она уговорила его участвовать, пообещав в обмен то, что и так собиралась сделать. «Наверное, сойдет». Зориан мысленно перебирал варианты действий. Можно, конечно, просто некоторое время побродить вместе с ними, как и планирует Тайвин. Вряд ли Ранея побеспокоит их в его присутствии. Однако, поразмыслив, он предпочел другой путь. «Но у меня есть предложение. Я контактирую с колонией разумных пауков, живущих в тоннелях, и что-то мне подсказывает, что часы могут быть у них. Хочу поговорить с ними, если вы обещаете вести себя прилично». «Ты подружился с гигантскими подземными пауками?» — заинтересовалась Тайвин. «В общем, да», — согласился Зориан. Он бы скорее назвал Ранея знакомыми или временными союзниками, но Тайвин об этом знать не обязательно. «Надеюсь, ты и твои друзья сохраните это в секрете. Ты ведь понимаешь, что слухи об этом могут повредить как мне, так и паукам?» «Не беспокойся, я не сплетница», — отмахнулась Тайвин. «Да и ворчун с мямли не любит чесать языками, так что твой секрет безопасности, о великий соблазнитель монстров! Думаешь, если мы попросим, они просто отдадут нам часы?» «Да, если клиент не скрыл от нас ничего существенного. Зачем паукам карманные часы? И, кстати, прежде чем ты уйдешь, у меня есть просьба». «О, и какая же?» «Научи меня огненному заклятию мощнее, чем огнемет», — ответил Зориан. «Какой у тебя резерв?» — тут же спросила Тайвин, ничуть не смущенная просьбой. «Ёмкость 12». «Меньше, чем я думала, но вполне прилично», — отозвалась Тайвин. Зориан решил промолчать про свой крохотный исходный резерв. «Так, какое заклятие тебя интересует?» «Что-нибудь, что может снести тролля с одного удара». Тайвин посмотрела на него, как на ненормального. «Что? Сверчок, тебе еще слишком рано связываться с троллями? Что, черт возьми, ты опять задумал?» «Просто сделай мне одолжение», — вздохнул Зориан. «Я не собираюсь ни с кем связываться. Это только на крайний случай». «Хм». Тайвин пожала плечами. «Это, говорит парень, свободное время спускающийся в канализацию, поболтать с гигантскими пауками». «Ну ладно уж, с такими увлечениями тебе и правда не помешает что-нибудь мощное. И не думай, что сможет молчаться, потом жду от тебя объяснений». «После летнего фестиваля», — легко пообещал он. «Я запомнила». Она болезненно ткнула его пальцем в грудь. «Так, по твоим условиям подходят два заклятия. Огненная стрела и испепеляющий луч. Но они убьют тролля только если попадут в голову. Стрелу можно сделать самонаводящейся, и она экономнее в мане. Луч наносит значительно больше урона, но и жрет куда больше энергии. И должен нацеливаться вручную. Научи меня обоим», — сказал Зориан. «Похоже, стрела ему больше подойдет, но огневая мощь тоже нужна». «Ты уверен в своих навыках плетения, сверчок? Если подобное заклятие сорвется, парой искорок не отделаешься. Будет настоящий взрыв». Зориан саркастически усмехнулся. «Поверь мне, с плетением проблем не будет». Он вытянул руку, обратив ладонь к земле, и мысленно потянулся к песку, что усыпал площадку. Песок и сухая грязь медленно поднялись полупрозрачным столбом, собираясь в шар под его ладонью. Когда сфера достигла приличного размера, Зориан повернул ладонь к ближайшей мишени, выстреливая шар песчаной взвеси в цель. Увы, самопальный снаряд был слишком нестабилен и рассыпался облаком пыли на полпути к мишени, несколько смазав впечатление. Впрочем, Тайвин хватило с лихвой. «Проклятие! Это было просто охрененно! Как ты это сделал? Не думаю, что я бы так смогла. Поднять и бросить камень запросто, но песчинки — это уже весьма продвинутый уровень. Если ты настолько хорош в плетении, я могу показать еще парочку полезных заклятий». Зориан улыбнулся. Это определенно была удачная мысль. В следующие несколько дней, покуда Тайвин готовила группу к походу в туннели, Зориан получил от нее экспресс-курс боевой магии. У Тайвин оказались на удивление широкие взгляды на обучение. Вместо того, чтобы отрабатывать каждое заклятие до уверенного владения, она одно за другим показывала множество новых заклинаний. Поначалу она мотивировала это тем, что у него уже есть натренированная до хорошего уровня база, и сейчас гибкость и многообразие арсенала полезнее, чем еще один отточенный прием. Потом призналась, что испытывала его, пытаясь найти заклятие, что он не сможет сплести. Здесь ее ждало разочарование, его навыки плетения превосходили ее. Все, что могла сотворить она, мог и он. Против ожидания она учила не только и не столько атакующим заклятиям. Некоторые приемы, как паучий клей, позволяли взбираться по отвесным стенам, Пёрышко помогало не разбиться, упав с высоты, были и заклятия из репертуара выживальщика, защищающие от резких перепадов температуры и агрессивных погодных воздействий. Тайвин утверждала, что погода порой куда опаснее, чем живые противники, и раз уж он повадился в подземелье и подобные места, ему необходима адекватная защита. От его защитных навыков Тайвин пришла в ужас. И дело даже не в том, что кроме простейшего щита он не знал никаких барьерных заклятий, хотя в этом тоже нет ничего хорошего. Нет, речь шла об оберегах. Оберег накладывается долго, и если бой уже начался, большинство противников просто не дадут времени его наложить. Но если ты заранее знаешь, что будет битва, даже простейшие обереги усилят твое сопротивление магии и защитят от наиболее часто применяемых чар. Ты знаешь магический репертуар противника? Тогда, правильно подобрав обереги, ты расстроишь все его планы. Потому-то человечество год от года уверенно наступает на занятые монстрами территории. Большинство магических существ имеют лишь ограниченный набор врожденных способностей, которым можно заранее подобрать оптимальные меры противодействия. К сожалению, на один объект возможно наложить не более определенного количества оберегов, чары неизбежно начинают взаимодействовать, в итоге вся схема разрушается. Более того, действие некоторых оберегов конфликтует, так что для оптимизации защитной схемы нужен специалист. Сама Тайвин, будучи заточенной на атаку, не слишком в этом разбиралась, так что для чего-то сложнее зов ему потребуется другой учитель. И разумеется, она научила его множеству атакующих и защитных энергетических чар, в основном разделов огня и силы, а также и некоторое количество заклятий холода и электричества. В числе прочего, теперь он наконец мог использовать фаербол целых 2 раза. Толку от этого не предвиделось, но Тайвин утверждала, что маг без фаербола — не маг, а с естественным ростом резерва полезность энергоемких чар возрастет. К слову об этом. «Есть ли какие-то способы ускорить рост резерва?» — спросил Зориан. «Я в курсе, что искусственное увеличение резерва чревато дурными последствиями, но можно ли тренировками подстегнуть естественный рост?» Тайвин оценивающе посмотрела на него. «Технически есть», — поколебавшись, признала она. «Достаточно постоянно опустошать свой резерв, тогда он начнет расти бешеными темпами. Однако столь быстрый рост загубит твои способности к плетению. Медленный рост резерва нужен для того, чтобы душа привыкала пропускать больше поток маны без потери контроля. Обменять контроль на увеличение запаса маны крайне недальновидно, сверчок. Лучше воздержись. Даже я бы так не поступила. А ты знаешь, я не самая благоразумная девушка в мире. Куда лучше подождать несколько лет, чтобы резерв вырос естественным образом». «Ну да, следует признать, сейчас время его не поджимает». «Тогда понятно», — сказал он. «Получается, верхний предел резерва — граница пропускной способности души. И если искусственно превысить ее, навыки контроля будут безвозвратно утрачены. Неудивительно, что это не рекомендуется, даже если избежать побочных действий. Большей силы при меньшем контроле». «Всегда приходится выбирать между силой и точностью», — сказала Тайвин. «Просто обычно это не очень заметно, так как мало кто оттачивает плетение до пределов возможного. Многие маги считают, что лучше иметь большой резерв. Контроль можно отточить упорными тренировками плетения, а вот увеличить резерв без последствий не выйдет. Это не так. Сколько ни тренируйся, людям с большим резервом просто недоступны тонкие манипуляции. Продвинутая ментальная магия, подробные иллюзии или сложные конструкты школы изменения». «Погоди. Хочешь сказать, что с ростом резерва я утрачу способность к тонкому манипулированию?» Переполошился Зориан. «Нет, я говорю о твоем естественном резерве. Врожденной емкости до момента, когда ты начал развивать его регулярными магическими занятиями. Об изначальной емкости. Большинство заклятий, включая особо сложные, разработаны для обычных магов. То есть емкостью от 8 до 12. С твоими 12 ты тоже в зеленом секторе. Да что там, я слышал о парне с естественной емкостью в 15, ставшего реально крутым мастером иллюзий. Так что не стоит об этом беспокоиться». Учитывая, что реальная естественная емкость Зориана всего 8, ему и правда не стоит беспокоиться. На ум пришел Зак, чья естественная емкость должна быть около 60 с небольшим. Как такая чудовищная мощь вписывается в картину Тайвин? «Как насчет людей с действительно большим резервом?» — спросил Зориан. «С какой емкостью тонкое манипулирование становится недоступно?» «Точных цифр не знаю, но думаю, около 20», — пожала плечами Тайвин. «А в случае действительно большой емкости? Например, 60. Тайвин ошарашенно моргнула. «Это уже ни в какие ворота», — помолчав, заявила она. «Такое вообще возможно? Ну, даже если возможно, не уверена, что это хорошо, даже для боевого мага. Носителю такого резерва придется потратить годы, чтобы достичь хотя бы минимального контроля, необходимого для сертификации. Может, и десятилетия, не знаю». Зориан припомнил, как скверно с магией было у Зака до временной петли, нахмурился. Тогда он думал, что Зак просто лентяй, но, похоже, все куда сложнее. С другой стороны, Зак, очевидно, исключение из правил. Взять даже один только объем резерва, неслыханный среди людей. Он не нашел в книгах никаких упоминаний о магах с таким резервом, и большинство экспертов, которых он спрашивал, прямо отвечали, что такое бывает лишь в мифах. Да и как бы хреново ни было у Зака с магией, он все же прошел сертификацию. Выходит, несмотря на чудовищный резерв, какой-то контроль над маной у него был. Может, все дело в крови дома Новида? Она могла давать усиление резерва, сберегая контроль. Конечно, Новида официально заявляли, что не имеют никаких родовых способностей, но дома нередко лгут. «Даже не знаю, стоит ли упоминать об этом». Голос Тайвин вырвал его из раздумий. «Но если тебе действительно жизненно необходима дополнительная мана, всегда можно вобрать больше природной маны, чем ты можешь освоить. Уверен, ты и сам знаешь, чем это чревато». Зориан кивнул. «Магу доступно два вида маны. Его собственная и природная, исходящая из подземелий. Собственная в той или иной мере присутствует у любого одушевленного существа и настроена на того, кто произвел ее. Легко откликается на волю мага и куда гибче и послушнее, чем любая другая энергия. Она никогда не сопротивляется попыткам мага сплетать ее. В свою очередь, природная мана ядовита и тяжело поддается контролю. Однократное использование не убьет мага, но регулярное применение ведет к болезням и безумию. Маги прошлого запрещали обращаться к ней, веря, что природная магия отравлена ненавистью мирового дракона к людям. Современные же маги нашли способы использовать ее без вреда для себя. Сейчас природная мана питает магические устройства. Механизм не может заболеть или обезуметь. Другое применение природной маны — ее ассимиляция в собственный резерв, очищающая магическую энергию от ядовитых примесей. Пусть процесс ассимиляции слишком медленный, чтобы запитывать им заклятие, этот способ быстрого восполнения резерва доказал свою эффективность и распространился по миру. В наши дни студентов обучают ему наряду с азами инвокации. «Если делать это постоянно, я заболею и, возможно, сойду с ума», — ответил он. «Верно», — подтвердила Тайвин. «Постоянно использовать сырую ману чертовски глупо. Но если ситуация критическая, ну, пара дней лихорадки лучше, чем похороны». «Ты уже так делала», — догадался он. Тайвин удивилась, словно такой вывод не напрашивался. «Возможно, один раз. Или дважды». Она поёжилась. «Но пусть это останется между нами, хорошо?» «Большинство боевых магов делало это хотя бы пару раз в жизни, но инспекторы гильдии не принимают ответ «Да, все так делают». Зориан жестом показал, что нем как могила. Не стоит забывать, что она тоже знает о нем много лишнего. «Вернемся к уроку, великий учитель», — сказал он. «Раз уж ты стала показывать энергоемкие огненные заклятия, я слышал, ты можешь создавать огненный вихрь».